«А ты что, всю ночь не спал?» Фадейка поежился. «Уснешь там? Среди ночи такой кусачий холод сделался. А ты не взял ни одеяла, ничего теплого». «Я телогрейку взял тетю Кирину, да сразу ты не подумал, что она короткая. Закутаешься, ноги торчат, ноги завернешь, спине холодно. Знаешь, как зубами стукал под утро?» Он опять зябко дернул спиной. «Ты и сейчас зубами стукаешь», – строго сказала Юля. «Почему ты раздетый? У тебя что, кроме этой майки и штанов надеть нечего?» «Просто мне такой цвет нравится». «Зачем тебе обязательно этот цвет?» «Надо», – строго сказал Фадейка. «Надо, не надо, а мерзнуть не годится». «Да я и не мерзну. Я это, как его, холодоустойчивая порода». «Ох уж, а сам то и дело сопишь. Вот что, возьми-ка мою ветровку. Это ничего, что длинновато. Рукава под огнем». Юля была уверена, что Фадейка возмутится ходить в таком балахоне. Но он только спросил. «А как же ты?» «У меня в библиотеке куртка есть», – обрадовалась Юля. «Стройотрядовская. Ты за меня не волнуйся». Просторная коричневая ветровка оказалась Фадейке до колен. Он послушно ждал, когда Юля подворачивала рукава. Ветер дергал подол ветровки. Фадейка запахнул ее на груди, покрутил головой и плечами и сказал со странным удовольствием. «Как боевой бушлат песчаных пехотинцев Лала». «Каких пехотинцев?» «Да так, ты не знаешь», – чуть насупился он, но тут же улыбнулся. То ли Юле, то ли себе. Вместе они подошли к библиотеке. С высокого крыльца было видно все заречье. На плоском берегу, почти у самой воды, Юля разглядела телефонную будку. Отсюда она казалась крошечной. «Я пошел», – вздохнул Фадейка. «Тетя Кира капусту ждет. Хочешь, я вечером зайду за тобой?» «Хочу, конечно. Фадейка, послушай». «Что?» Не надо было спрашивать, но у Юли как-то вырвалось. «А с кем ты сегодня разговаривал там, в будке? Если, конечно, не секрет». Она тут же испугалась, что Фадейка рассердится на такую назойливость и решит чего доброго, что Юля требует откровенности в обмен на куртку. Но Фадейка не рассердился. Он только опять пнул сумку и сказал очень серьезно. «Вот это как раз секрет». Узловатый высохший ствол был добело выскоблен летучим песком. Кора с него давно облезла, ветки осыпались, и лишь пара крепких сучьев торчала, напоминая скрюченные руки. На высоте плеча темнело дупло, будто раздвинутый рот древнего идола, каких находят иногда в песках бурого залесья. Старый маршал подержал у щеки витую раковину песчаного моллюска и опустил ее в дупло, сел на коня, заправил под кожаный нагрудник бороду, чтобы не трепало ветром. Дах молча наблюдал за ним. Он и маршал понимали друг друга без слов. С того дня, как Фотомир взял начальника патрульной сотни в помощники, они не сказали друг другу и сотни фраз. Но сейчас Дах не выдержал. В его широких, не боящихся песка глазах светилось мальчишеское любопытство. «Вы правда говорили с ним, Фатамир?» «Да, и не первый раз. Сколько чудес в нашем старом мире! Он, оказывается, не так уж стар». Дах молчал, но смотрел вопросительно. Маршал сказал: «Сет недоволен, что мы упустили бывшего командира песчаных волков. Это грозит бедами, потому что волк Ул-Натур растоптал обычаи. Он не уйдет далеко. Может уйти. Он разведчик и знает дороги. Мои всадники тоже знают дороги. Сет не вернется?» Маршал не ответил. Маленькое колючее солнце уже коснулось песков. Дрожали в лиловом небе редкие звезды. В поредевшем лагере и на башнях крепости зажигались огни.